Глава вторая. Пэт Эллиот жила в коттедже со всех сторон, окруженном зарослями шиповника. За всю дорогу она не произнесла ни слова, только показывала путь. А когда мы остановились, она, не взглянув на меня, кивнула и выскочила из машины. Я был совершенно выбит из колеи и чудовищно опаздывал на завтрак в мою честь. Если бы я уже не приезжал сюда в начале недели для встречи с группой, работающей над проектом, то мне бы ни за что не найти дорогу в особняк, памятник старины, о чем недвусмысленно говорила доска исторического общества. Здесь даже тени гуще обыкновенных. На темно-синих дверях сверкал превосходно начищенный медный молоток необычной формы, и я с удовольствием взялся за него. Университет знал, что делает, содержа такой дом для научных посиделок. Немного далековато от основных зданий, но ничего не скажешь, высший класс. Я тоже правильно сделал, когда послушался совета своего научного руководителя и приехал сюда. «Они жаждут заполучить тебя», — говорил он мне, — «и не без оснований. Но не все захотят возиться с таким упрямым ослом. Так что ради бога, расслабься и получай удовольствие, не заглядывая дареному коню в зубы. И не желаю слышать твое «попробую», нечего пробовать, надо делать». Доброжелательно, но без всякой радости меня встретила музыковед Мэг Хендрон, безмятежная красавица в великолепном твидовом костюме, и я понял, что дом, который очень идет ей, принадлежит не университету. А дальше день покатился, как ему и следовало. Правда, еще один раз за сегодня, а именно идя следом за ней, я испытал некоторое потрясение, но этого в общей атмосфере доброжелательности, как мне показалось, никто не заметил. Как всегда, сначала я оглядел вещи. Здесь было несколько прекрасных предметов старины, которые стояли вперемешку с изделиями, виденными мною в музеях современного искусства или в ультрамодных магазинах. Они, по идее, никак не должны были ужиться с традиционной мебелью. Тем не менее, стул из трех тоненьких и блестящих металлических штуковин, даже без всяких подушечек, великолепно смотрелся рядом с викторианским креслом для двоих, словно они изначально принадлежали одной эпохе. И это только один пример. Рискованно, удачно и очень-очень дорого. Нет, это не университетское имущество, но и не имущество Мэг. Она улыбнулась, по-видимому, прочитав по лицу мои мысли. Дом принадлежит Олту. Доктору Эллину? Доктору Олту Эллину? Ну что ж, посмотрим. Я был уверен, что увижу согнутого, занудно-серьезного, похожего на сухой лист старика. Моя докторская диссертация, которая с точки зрения клинического психоневролога с сильным уклоном во фрейдизм рассматривала, как и почему процесса выбора, вызвала самый восторженный отклик этого ученого. Вероятно, кто-то из его друзей в Гарвардском университете прочитал ее и сказал ему, что теперь дело за социологом, который должен разработать намеченную мной теорию о том, что выбор, созвучный или несозвучный с психологией индивидуума, часто идет вразрез с его уровнем культуры и физическими возможностями. И стресс, возникающий как результат подобной коллизии, может отрицательно влиять не только на самого индивидуума, но и на его окружение. Доктор Эллен попросил моего разрешения развить эту идею. Я поблагодарил его и пожелал удачи. Еще через несколько месяцев он написал, что его предложение комплексно изучить историю, социальную сферу, музыкальное и, возможно, другие виды искусства университетского города, где он живет, с целью прогнозирования дальнейших факторов его развития, оказалось перспективным и солидно финансировано городскими властями. К этому он добавил, что Грайер Митчелл, декан психологического факультета, ищет ассистента, или, как раньше говорили, адъюнкт-профессора, в обязанности которого входит также и участие в многопрофильном проекте по разработке перспектив городского развития доктора Эллина. Итак, я написал Грайеру и был немедленно принят. Потом пришло приглашение на завтрак, но не от имени Олта. Из этого я заключил, что, во-первых, принимать меня будет сам Грайер, а во-вторых, соберутся очень разные люди, поскольку проект, мы всегда говорили о нем с большой буквы, подразумевает исследования во многих областях. Однако в комнате было всего 5 человек. И, судя по оставшимся бутербродам, ждали одного меня. Чувствуя себя дурак дураком, я застыл над заварным чайником. Даже в Гарварде не было таких экзотических фигур, как Олт Эллен. Мне всегда казалось, что я давно привык делать выводы, только собрав все факты. Но сейчас был тот случай, когда все факты собраны, а выводы уже не нужны. Олту было далеко за 40, высокий, худой, сильный, с изящными чертами лица и простыми манерами. Он вещал тонким голосом, слегка в нос, почти не разжимая губ, как всякий хорошо воспитанный англичанин. А одет был лучше всех. Через несколько минут я полностью уверился в том, что он уже ничем не сможет меня поразить больше, чем поразил. За что же его не взлюбила Пэт Эллиот? Может быть, он когда-то занизил ей оценку? Олт Эллен протянул мне узкую сильную руку, и я с полупоклоном, как и полагается, ответил на его рукопожатие, после чего он удалился на кухню. Затем я как можно непринужденнее поздоровался с антропологом Джоном Маклеганом, историком Винсентом Джеймсом, и со своим новым боссом Грайером Митчеллом, у которого был довольно изможденный вид. Первым заговорил толстый и рыхлый верзила Маклеган, по-видимому, всего несколькими годами старше меня. «Берите лучший на свете мартини, сэр». Высушенный историк с лицом невротика буркнул что-то недовольное об алкоголе, соли и холестерине. «Да ну вас, Вин!» — живо возразил Маклеган. — Перестаньте, вы же не на работе. Попробуйте. Это мой особый, любимый сорт. Живем один раз. — Правильно, вопрос только как, — с подтекстом ответил Винсент. — Вы же знаете, я бросил пить 10 лет назад. Алкоголь — это яд. Маклеган тихонько присвистнул и покачал головой. Олд позвал нас к столу, накрытому скатертью из дамасского полотна, и уставленному серебром, фарфором и хрусталем. Кушанья были самые изысканные. Протертый грибной суп, запеканка из телятины, великолепное красное виноградное вино и горячий французский хлеб, восхитительный салат из бельгийского эндивия и тонко нарезанных киви. Пирожные великолепные, кофе лучше не бывает. Не всякий французский ресторан справился бы с таким меню. Я с раздражением подумал, не явился ли Эллен к нам из эпохи Ренессанса. Олта очень волновала, нравится ли нам запеканка, которая отняла у него массу времени. «Были и другие варианты запеканки», — он дернул плечами. «Другие варианты?» — переспросил Мэг. «Я их выкинул», — сказал он, — «и она даже испустила легкий стон. Кроме предпоследнего, он почти так же хорош. Олд, наш идеал — хомо доместикуса, человека домашнего», — антропологически пошутил Маклеган. «Скажите, Тоби, как следует изучать человеческий идеал?» Я чувствовал, что Олд сверлит меня взглядом, и рассмеялся. Как человека, который сумел сразу покорить мое сердце. «Олд, сделай одолжение», — попросил Маклеган, Когда ты в следующий раз приготовишь кулинарную бомбу, позови нас, Смэк. Пусть она взрывается в наших руках. Мы уж так и быть пострадаем. Один Винсент Джеймс сидел за столом, зеленый, как водоросль. Он старательно отделял мясо от грибов и откладывал его на край тарелки. Зрелище было не из приятных. Олд не сразу это заметил. «Кажется, Винни уже страдает. В чем дело, Вин?» «Прошу прощения, но я не ем телятину. Кажется, я тебе об этом говорил, Олд». Он повернулся ко мне. «Олд всегда спрашивает своих гостей, что они любят и чего не любят. Один из способов для идеала еще более усовершенствоваться. Но я не ем телят. Мне при этом всегда мерещится, как их откармливают и ведут на убой. Ужасно жестоко. У меня на телятину аллергия, а потом всегда понос. Всегда. По нему я и узнаю, что меня накормили телятиной». «Винсент, ради бога!» — поморщился Грайер. Олд спокойно и даже с изяществом, с каким он все делал, извинился перед Винсентом. Мэг перевела разговор на творчество великих музыкантов. Никто не предложил помочь на кухне. Никто не помянул проект. Никто не закурил, не захотел закурить и не вышел, чтобы покурить. Все наслаждались пиршеством, кроме Винсента Джеймса, который с такой осторожностью ел салат и хлеб, словно они действительно были начинены взрывчаткой. Мы еще не допили кофе, когда он извинился и выскочил из комнаты. «У Винни слабое здоровье», — сказал Маклеган. «Вы бы видели его шкаф. Такое бывает разве что в аптеке». «Да, лет эдак через 1000 найдется энтузиаст, который раскопает его дом и решит, что он был у нас главным знахарем. Бедняга не умеет жить без страданий. Не помню, чтобы он хоть раз порадовался жизни», — вздохнула Мэг. «Ну разве так можно?» «Разумеется, нет», — ответил Олд. «Да не жалеете вы его», — воскликнул я. «Он делает то, что хочет. Это его выбор». «Но, Тоби, это же не лучший выбор», — возразила добрая Мэг. «Разве не так, Грайер? Жизнь ведь доказывает...» «Мы интерпретируем жизненные доказательства», — ответил Грайер. «Только со своей точки зрения, так, как нам нравится». Поэтому Тоби и сказал, что это его выбор. Невротическое удовлетворение, которое каждый из нас испытывает, сделав свой выбор. Это то, что удерживает нас от другого выбора. Там, где один переезд, другой с удовольствием будет голодать. Или пить, или курить, или играть в азартные игры, или еще что-нибудь. Люди делают то, что им нравится. Каким бы невероятным это ни казалось другим. Все очень просто. Выбор не надо оправдывать или осуждать. Надо только объяснить, почему то, что для вас ужасно, для другого счастье. Мясо человека для каннибала. Простите за слишком сильный пример. Какое же удовольствие Винсент получает от... ну, от такого образа жизни? Грайер улыбнулся. А я вот думаю, что только ненормальный может целыми днями изучать музыку. Разве не лучше изучать людей? Но, Грайер, на свете нет ничего лучше музыки, — с веселым негодованием воскликнула Мэг. Вы ужасный человек, но я знаю, что вам ответить. Скажите, вы сможете за один час так сильно воздействовать на сознание вашего пациента, как я с сонатой Гайдна? Месяца за два? Думаю, да. Наверное, я тоже из породы любителей пострадать от тяжелого труда, — усмехнулся он, и все рассмеялись. «Разве это болезнь?» — спросил Олд. «Тоби, а что вы на это скажете?» «Когда как? Видите ли, Фрейд определял психическое здоровье как способность работать и способность любить, то есть работать в своей области и поддерживать нормальные человеческие отношения с другими людьми. Если человек осознает, что его выбор негативно влияет на его работу или на его любовь, но не меняет этот выбор, можете без колебаний назвать его больным, мазохистом или параноиком. В остальных случаях мы имеем дело с эксцентричностью или идиосинкразией, короче говоря, с тем, что отличает всех нас друг от друга. Просто отличает, а не разводит по противоборствующим лагерям и никому не угрожает ничем неприятным. Я чувствовал себя неловко, словно читал свою первую лекцию, и мне хотелось, чтобы Олту она понравилась. «Ну что ж, это успокаивает», — проговорил он с еле заметной иронией. «Хорошо. А где вы собираетесь жить? Занятия начинаются в сентябре, и к тому времени надо бы вам что-нибудь подыскать». А я сказал, что еще не думал об этом. «Сейчас самое плохое для этого время», — заявил Винсент Джеймс. Он уже несколько минут как вернулся в столовую, смертельно бледный. «Тоби, боюсь, что он прав», — вставила Мэг. «Осенью здесь не легче найти жилье, чем зимой». «У меня в городе есть четырехквартирный дом», — заметил Олд. «И одна квартира через неделю освободится. Маленькая, но очень симпатичная. Или, точнее, станет симпатичной, когда, наконец, освободится. Съемщик мне попался. Настоящий предатель. Не платит уже 5 месяцев. А захламил все за год так, как и во сне не приснится». «И что вы собираетесь с ним делать?» — спросил я. «Похоже, вам хватает забот». «Вы имеете в виду по закону?» «О, никаких проблем. Даже не думайте о нем. Я его уже много раз предупреждал. Вот вам, кстати, живая иллюстрация к вопросу выбора. Если не найдете ничего более подходящего, приезжайте через неделю. Вот адрес». Он вынул из кармана блокнот, написал адрес, вырвал страничку и отдал ее мне. «Через неделю там будет пусто. Ключ я оставлю под ковриком, так что входите и располагайтесь. Если вас этот вариант устроит, дайте мне знать. Я приведу квартиру в порядок. Все равно давно пора это сделать». На обратном пути в Кембридж я размышлял о том, насколько далеко будет простираться забота Олта Эллена, и никак не мог понять, почему он так покровительствует мне. Правда, в последние 15 лет я и зубочистку не мог ни от кого принять, не спросив себя: «Доктор Фрейм, что бы это значило?» Правильно, я болен, хотя об этом знают только мой научный руководитель и мой психотерапевт. Я мог работать, но не мог любить. У меня были приятели, но не было друзей. И многолетние сеансы психоанализа не смогли помочь мне откопать доверие к людям, которые я похоронил в самой глубине, стряхнуть с него пыль и надеть на себя как защитную одежду, каковой оно и должно быть. Я уже и сам не знал, где мне его искать. Может быть, Маклеган поможет? Копать все-таки его профессия.